повторять правила игры. У каждого свои, каждый заплатит по счетам, но у всех будет разный тариф. Кому-то в темноте района светят фонари, а кто-то, примерив погоны, зовет себя командир. И утекает море воды, но я хочу получить все, будучи молодым. Если из приоткрытого окна медленно тянет дым, это могу быть я или мои братаны. Залпом закатаны от проблем остальных, большой лопатой давно закопанной страны. Тебе мешают жить приспущенные мной штаны. Ты интересен мне меньше всех остальных, а я мучу вою и смолю. Что-то читаю и что-то пою. Народ салют, пример подаю. Нашим детям херовый за образ жизни нездоровый, зато за правду. А я мучу фою и смолю вечно. Что-то читаю и что-то пою. Народ салют, пример подаю. Нашим детям херовый за образ жизни нездоровый. Горло смочу после того, как я пану дымучку. Музыка Мэри Джи, я на ней торчу. Ты за финансовым забором порвать цепочку, который год пытаешься со словом «не хочу». Ай, чё ты там, чё я тут? Мои слова для твоей головы как батут. Вверх, вниз, я говорю тебе проснись. Тысячи рук скоро подымутся и упадут. Ведь это мы сделали модным читать проводный по проводам, как по трубам водопроводным. Каждому в дом, старикам и молодым, я просто пою, что хочу, я не толкаю массы дым. Ведь это мы сделали модным читать проводный по проводам, как по трубам водопроводным. Каждому в дом, старикам и молодым, я просто пою, что хочу, я не толкаю массы дым. А я мучу фою и смолю вечно. Что-то читаю и что-то пою. Народ салют, пример подаю. Нашим детям херовый за образ жизни нездоровый, зато за правду. А я мучу фою и смолю вечно. Что-то читаю и что-то пою. Народ салют, пример подаю. Нашим детям херовый за образ жизни нездоровый, зато за правду. Зато за правду. Мучу фую и смолю вечно что-то.